необходим. Бегу по улице через светофор, на красный свет я к тебе спешу. Бешеную страсть я в себя глушу. Обернись, гляжу тебе вслед, жду, когда дашь мне зеленый свет. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Звонка, ты так и не позвонил, как много лжи вчера наговорил. Прошу тепла, ты обещал его, и что не нужно больше тебе никого. На людях не покажешь своих чувств, я тоже от зависимости лечусь. Ты изучил меня, знаешь наизусть, что всегда на красный свет к тебе несусь. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня разбудить и сразу же усыпить. Ты же смог меня приручить, всегда буду за тобой ходить. Ты же смог меня